Никаких загадок. Это довольно известная версия происхождения карт. Итак, после распятия Иисуса Назарея стражники перебрасывались в кости у подножия креста. По обычаю им принадлежали личные вещи казненных. Карты родились на крови, и так же, как кровь, справедливо считаются средством общения с духами. Символика игральных карт тщательно продумана. Крести – это треф, что в переводе с идиша означает скверный. Этот крест бьется козырной шестеркой. Козырь – это кошер, то есть чистый, кошерный. Вам понятно? Черви – это губка на трости. Этой губкой освежили уста мученика, предварительно пропитав ее уксусом. Бубны – четырехгранные гвозди. Не правда ли очень похожи? Вини – это пика, копье лангина сотника, иначе копье судьбы. Этим копьем римский центурион пронзил ребра распятого так, что истекла кровь и вода. В этот миг полуслепой вояка внезапно исцелился и в дальнейшем примкнул к последователям нового учения. Священное копье прошло долгий путь. Первое упоминание о нем можно найти в Библии, в книге чисел. Этим копьем первосвященник Финес остановил опасное смешение иудейских мужчин с женщинами чуждого племени. Не тратя времени на уговоры и агитацию, Финес пронзил первую попавшуюся парочку прямо на беззаконном ложе, то есть поступил как первый в истории человечества нацист. Это копье держал в руках Иисус Навин, когда солнце остановилось в небе, дабы иудеи довершили свою победу. Его сжимал в руках царь Ирод Великий, когда отдавал приказ об избиении иудейских младенцев. Надо сказать, что 2000 лет назад римляне уже не воевали копьями, и в руки центуриона Гая Кассия Лангина копье вложили люди, посвященные в его тайну. Копье держал в руках Наполеон после битвы при Ватерлоо. Через 2 столетия за пыльной музейной витриной его узрел Адольф Шикльгрубер, живописец среднего дарования. Он услышал взыскующий голос копья и пообещал насытить его кровью. Надо ли уточнять, как именно он исполнил свое обещание? Скажите, Натан, что это за карта? Сашка достала из сумочки карту, найденную в подвалах Орденского замка. Весьма любопытно. Натан поднес к лампе пожелтевший бумажный прямоугольник, заключенный в пластиковую оболочку. Вещь давняя, редкая. Я бы с радостью оставил этот раритет у себя. но заранее знаю ваш ответ, поэтому умолкаю. Это карта из колоды Таро? Да, это одна из так называемых дьявольских картинок. У меня имеется и Таро Фауста, и адское Таро доктора Папюса. Кстати, Папюс был весьма любезно принят при дворе последнего русского царя. Он дружил с императрицей до тех пор, пока у нее не появился новый друг, святой старец в кумачевой рубахе. Да, вот еще. Невзирая на название и страхи неучей, карты Таро очень занимательное и душеполезное увлечение. В средние века оно звалось игрой принцессы. Натан достал несколько колод и разложил их на столике. По преданию, карты Таро — это листки из священной книги Тота, завещания мудреца Гермеса. Его еще называют Трисмегистом, то есть трижды мудрым. Но единство и порядок страниц книги Тота давно утеряны, хотя по законам истинной магии часть сохраняет могущество целого. Другое название Таро — царский путь. И Таро прошло этим путем по дорогам Египта и Сирии, по храмам и пещерам, по шатрам цыган и котомкам пилигримов. Жрецы храма Серапиума, рыцари Соломонова храма, алхимики, маги средневековой Европы, тамплиеры и розенкрейцеры оставили в Таро печати своих учений. Египетское Таро сильно отличается от марсельского, но ключи и магические символы сохраняются неизменными уже тысячи лет. Малый набор карт содержит 22 аркана. Аркана? Аркан в переводе с латыни означает секрет. Карты Таро — это тайное знание, доверенное пороку. Почему пороку? — спросите вы. А потому, дитя мое, что в отличие от добродетелей, пороки вечны, — отвечу я. А вот происхождение этих карт связано со страшной и непоправимой катастрофой. А что это была за катастрофа?